Из дневника. 5 декабря 1791 года. Утро. Только что вернулся от покойного. Всю ночь я не покидал его комнаты и трудился рядом с телом. После разбора его писем я решился подступить к партитуре реквиема. К главному. Как я откладывал. Как я боялся разочарования, но медлить более было нельзя. Рассвет начался за окнами. И я взял в руки партитуру. Свершилось. Свершилось. Какая красота! Божественная красота! Если в Дон Жуане он содрогнулся от грядущей встречи с предвечным, здесь он сам к ней стремится. Тот мир — вершина человеческих стремлений, страшный суд и милосердие — Божия цель жизни. Дух вечности — это и есть реквием. Я плакал. Какая трагедия, что он не закончен. На пюпитре я прочел его распоряжение Зюсмайеру, как завершить реквием после его смерти. А под этими распоряжениями я нашел 3 письма. Это были письма самого Моцарта. Одно было написано после смерти матери, другое по дате перед смертью его отца. Вот они. 9 июля 1778 года. Моя мать умерла. В моих печальных обстоятельствах я утешаюсь 3 вещами. Совершенным смирением, с которым я предаюсь воле Божьей, столь легкой и прекрасной ее смертью, и тем, сколь счастлива она стала спустя мгновение. Насколько она счастливее, чем мы. В этот момент я пожелал отправиться в путь вместе с ней. Из сего желания, из сего страстного моего стремления развилось и 3-е мое утешение. Она не потеряна для нас. Мы свидимся еще с нею. Дражайший отец, смерть — истинная и конечная цель нашей жизни. За последние 2 года я столь близко познакомился с этим подлинно лучшим другом человека, что ее образ не только не несет для меня теперь ничего ужасающего, но, напротив, в нем все успокаивающее и утешительное. Я благодарю Господа за то, что даровал мне эту счастливую возможность познать смерть как ключ к нашему блаженству. Я теперь никогда не ложусь спать, не подумав, что, может быть, и меня, как я не молод, на другой день более не будет. И все-таки никто не может сказать, чтобы в обществе я был бы угрюмым или печальным. За блаженство сие я каждый день благодарю Творца. Я стоял неподвижно над этими письмами. Так вот, что он перечитывал, когда писал реквием. Так вот, что таилось под его веселой маской. Значит, этот суетливый человечек в дурновкусных камзолах все понимал. И я начал читать его 3-е письмо. «Я всегда помню о Боге и сознаю его всемогущество и страшусь его гнева. Но я сознаю его любовь и сострадание и милосердие к своим творениям. Он никогда не покинет своих слуг. И если что свершается по его воле, то значит и по моей». Я упал на колени и молился. И просил: «Господи, Господи, прости меня». Уже уходя из комнаты на исходе ночи, я столкнул его маску, и она разбилась. Теперь остались только звуки.